Глава 39. Дежавю. Сандра. В бане сполоснула лицо холодной водой и посмотрела на свое отражение в зеркале. Как же непривычно видеть чужое тело, хоть и симпатичное. Так, Александра, а теперь надо взять себя в руки. Да, Дилан охрененно шикарный мужик, но нельзя позволять мозгам растекаться. Что мы имеем в итоге? План максимум на сегодня выполнен и перевыполнен на ближайшую пятилетку. Кровать купила, и даже две. Гаремника приобрела. Эльфу пощечину дала. Закупилась полезной травой для возвращения памяти. И превратилась в счастливую амебу от одного лишь поцелуя загадочного полуэльфа. Дилан мне что-то недоговаривает, причем значительно, затылком чую. И я как-то накосячила с этой пощечиной блондину. Понять бы еще как именно. Но слишком странная реакция была у эльфа и полуэльфа. Надо будет расспросить Дилана по этому вопросу. Каким бы чудесным человеком и продавцом ни был Герхард Кобб, в его лавку я больше никогда не загляну. Не хочу опять столкнуться с настоящим Кордиэлем. Хорошо, хоть он не знает моего адреса и не увязался за нами с рынка. Надеюсь, после случившегося он будет обходить меня по широкой дуге, если мы с ним вдруг снова где-нибудь столкнемся. А еще надо бы дотошно расспросить Дилана о тех преступниках, которые продали его в рабство. Даже если все это произошло в Эльферии, может, есть какая-нибудь возможность их наказать? Тем более, что Эльдинар может оказаться не единственным, кто от них пострадал. Усмирив расшалившиеся гормоны и воображение, я отправилась в дом. Внутри было тихо. Судя по далеким голосам, доносившимся с улицы, Эд в данный момент показывал Дилану конюшню. А в гостиной обнаружился лишь мой фамильяр. Приняв эльфийский облик, он расслабленно восседал в любимом кресле. Точь в точь, как при нашей первой встрече. При виде его я аж отшатнулась. «Ты?» «Я», — лаконично отозвался Корди. «Ну что, нализался успокоительного?» — спросила я, подозревая, что он выпил все молочные запасы в доме. «Да я вообще не пью», — возмутился блондин. «Хорошо, не пьешь, лакаешь», — поправилась я. Лицо Слайсера почему-то перекосилось. «Что я сделал тебе такого, что ты постоянно меня унижаешь?» Наехал он на меня. «Сбавь обороты, мелкий, а то вылетишь сейчас за дверь», — спокойно парировала я. «Обидки лохматых меня волнуют сейчас в последнюю очередь». У эльфа дернулся глаз. «Я не мелкий». Поднялся он с кресла и подошел вплотную, всем своим видом демонстрируя, что на голову выше меня. «Да мне все равно, лишь бы под шкаф умещался». Устало отмахнулась я от него. «Почему сразу под шкаф?» Эльфийские глаза распахнулись в изумлении. «Ладно, не под шкаф, в баню. Баня сойдет, там тепло и влажно. Как раз для тебя», — сказала я, вспомнив, как Корди любит это место. «Если только с тобой». Бесстыжие эльфийские глаза нагло сощурились. «Извращенец ушастый!» — с негодованием фыркнула я на него. «Я требую, чтобы ты относилась ко мне с уважением». Блондин сложил руки на груди. Без оскорблений и грязных намеков. «Не начинай, Кордиэль», — осадила я его. «Я не пущу тебя на свою постель и не мечтай. Под кровать тоже. Ты хоть и мелкий, но я не собираюсь слушать всю ночь твое сопение. Так что выбирай. Шкаф, кухня или иди в баню». «Я не мелкий», — взбесился он на ровном месте. «И не стоит посылать меня в далекие места». «Почему далекие?» — не поняла я. «Баня рядом, недалеко от клубники». «Я устала от твоих уничижительных намеков. Я их не понимаю», — трагически закатил глаза блондин. «Чего ты от меня хочешь?» «Спокойной жизни. Слушай, ты, наверное, устал», — примирительно заявила я. «У всех нас день был тяжелым». Эльф медленно кивнул, с опаской ожидая следующих моих слов. «Иди, выпей еще для успокоения», — миролюбиво предложила я. «Все мои запасы в твоем распоряжении». «Правда?» — не поверил он такому счастью. «Правда?» — я устало плюхнулась спиной на кровать. «Я же говорил, что не пью. Впрочем, «Где в этом доме запасы имбирного эля?» — уточнил блондин. «Какого еще эля? Алкоголик лохматый. Тебе только молоко можно?» — усмехнулась я. «Что?» «Да я...» «Ты специально меня провоцируешь?» Обрел он связную речь после захлестнувшего его возмущения. Аж воздухом подавился артист. «И вообще имбирный эль — это безалкогольный напиток». «Неважно. Слушай, может, тебе успокоительный сбор из аптеки попить?» — осенила меня отличная мысль. «Хорошая же идея. Посмотри дозировку на пакетике». «Да ты издеваешься». Лицо эльфа пошло багровыми пятнами. «Невеста не должна так вести себя со своим женихом», — выдал этот кадр. «Каким еще женихом?» Уже не на шутку встревожилась я. Даже села на кровати. «Корди, ты головой сильно ударился? Тебе мозги отшибли на рынке? Иди сюда». Похлопала я по постели рядом с собой. Хотела рассмотреть его зрачки, когда он сядет возле меня на кровати. Но этот отшибленный на всю голову тип понял это приглашение по-своему. «Сама позвала», — заявил он и... полез целоваться. Миг, и меня повалили на кровати, накрыли разгоряченным мужским телом. И тут до меня дошло. «Твою же инквизицию, это же настоящий эльф. Тот самый с рынка, прежний хозяин моего фамильяра. Но что он забыл в моем доме? Кто его впустил и что ему от меня нужно? С какой-то радостью он назвал меня своей невестой?» Вопросов было слишком много, но шока еще больше. Эльф целовал отчаянно, как в последний раз. Этим поцелуем он клеймил, смирял и наказывал, и ласкал. Я попыталась спихнуть его с себя. Тяжелый зараза. «Да это дежавю какое-то», — раздался мрачный мужской голос возле нас. Возбужденное эльфийское тело полетело через комнату и впечаталось в стену. Я даже не заметила того момента, как мой гаремник вернулся с улицы. «Дилан!» — судорожно выдохнула я, вскакивая на ноги. «Какие страсти!» — раздался тихий, блаженный и очень сытый выдох из-под дивана.